Глава 19. Эверли. На следующее утро я по-прежнему кипела от ярости. Рорк заставил меня просидеть на той дерьмовой горе 6 часов. Мне пришлось писать, забравшись в кусты. Я злилась и чувствовала себя преданной, потому что прежде верила, что Рорк видит во мне не просто маленькую надоедливую ведьму, которой здесь не место. Я надеялась, что мы сможем стать друзьями, и только за одну эту глупую надежду мне хотелось ему врезать. Дружить с Даймоном. Пф. Вот я и увидела, к чему это приводит. Вид, признаться, был впечатляющим. Куда ни глянь, везде скалы и красноватый песок. Вдалеке я разглядела шахты. Даймоны, которые с моей точки обзора казались величиной с ноготь большого пальца, добывали темный бордового цвета песок. Бесплодные и сухие земли местами озарялись вкраплениями зелени. Оазисы в лунном ландшафте. Так что да, вид впечатлял. Остальное не очень. Рорку повезло, что я не боюсь высоты. И что, ты не придумала способ переиграть его и отомстить? Это тоже да. На тренировках охотников нас учили, как убивать, а не как досадить тому, кто на самом деле нравится, хотя и не должен, и кому, несмотря ни на что, мы не хотели бы причинять боль. Глупая ситуация. Поэтому я стиснула зубы и промолчала, когда Рорк материализовал нас возле моей комнаты и исчез без единого слова. После 6 часов, проведенных на солнце и в тени единственного дерева, первое, что я сделала, это приняла ванну. Затем стала ждать, когда меня позовут на ужин, но никто так и не объявился. Ближе к 8 в дверь постучали. Все еще в ярости, но в то же время испытывая облегчение от того, что про меня не забыли, я бросилась к двери, за которой оказался Грейден, с полным подносом еды. «Ваша еда, мисс Эверли». Остаток вечера я провела в своей комнате, ужиная в одиночестве. Сначала Данте окружил меня вниманием и гостеприимством, играл идеального хозяина и пил за дружбу, а потом... Ничего. Неужели все это было лишь притворством? Так или иначе, хватит. Раз у него есть дела поважнее, я отправлюсь исследовать высоту самостоятельно. Но сначала нужно выпить чашку кофе. Не потому что я плохо спала, а следуя привычке. Это ритуал, связанный с удовольствием. На самом деле, после сытного мясного рагу, большого количества хлеба и 2 бокалов вина, которые я осушила сразу после исчезновения Грейдена, я спала как убитая. «Окей», — пробормотала я. «Как Рорк вел меня вчера утром?» «Направо», — вспомнилось мне. «Сначала мы повернули направо, я так и сделала. Не прошло и 10 минут, как моя решимость поколебалась». Я не сомневалась, что Рорк повернул направо на первой развилке, а затем налево в конце коридора. Сбитая с толку, я огляделась. Это те же картины, которые я видела вчера? Я свернула налево. А может, все-таки стоило пойти направо? Когда я снова остановилась, мой мир чуть не рухнул. Передо мной внезапно протянулся длинный коридор без окон и дверей. Что за чертовщина? Я же только что завернула за угол. Или нет? Мне всегда казалось, что я хорошо ориентируюсь, но высота решила проверить меня на прочность. Крепость будто заговорила, и по моему телу прокатилась слабая пульсация. Магия. И исходила она не от меня. Я напряглась, и меня настигла новая волна. Она пришла откуда-то из коридора. Мерцающая красноватая аура магии. Эхо очень слабое, но все же... Вместо того, чтобы бесцельно бродить, я решила следовать за интуицией. Прислушиваясь к себе, я шла вперед. Некоторое время я блуждала по коридорам, пока слева от меня не открылась дверь, и передо мной не предстал Данте. Похоже, растерявшись не меньше, чем я. «Что ты здесь делаешь?» Он выглядел удивленным. Его голос звучал насыщенно и глубоко, и это как-то непонятно на меня действовало. По крайней мере, заставила проглотить саркастичный и, возможно, слегка вызывающий ответ и вместо этого произнести «Ищу кофе». Данте бросил взгляд мимо меня в коридор. «Где Рорк?» «Не знаю». «Тебе не стоит бродить здесь одной». Защищаясь, я скрестила руки на груди и бросила в него злобный взгляд. Я и сама не маленького роста, но Данте... В нем же не меньше 2 метров. Глядя прямо перед собой, я видела только его темно-красную шелковую рубашку, и золотую цепь на крепкой шее. Волосы он завязал на затылке, и у меня зачесались пальцы от желания потянуть за узкую кожаную ленту. «Эверли!» — мысленно одернула я себя, уловив веселый блеск в глазах Данте. «Возьми себя в руки!» «Я просто хочу выпить кофе и что-нибудь поесть», — ответила я, закатив глаза. «Вряд ли это можно назвать бродить». Хотя именно этим я и планировала заняться, после кофе. «Я отведу тебя на кухню. Если ты здесь, значит, Рорк уже должен быть там». Неужели он так торопился спихнуть меня своему приятелю? «Пойдем». Данте взял меня за руку повыше локтя, и мы оба мгновенно вздрогнули, как будто обожглись друг от друга. Я отступила назад, и Данте нахмурился. Его прикосновение разожгло огонь в моих венах, и он тоже это почувствовал. Я склонила голову на бок. В золотых глубинах его глаз мелькнул легкий оттенок красного. О, да, он почувствовал. «Барометр настроения», — напомнила я себе. Данте выдавали его глаза, как и золотистое сияние, распространившееся по его смуглой коже в эту секунду. Его аура изменилась. Вернулся лощеный, соблазнительный Даймон, и исчез тот Данте, которого я только что мельком увидела. Чары. Теперь я в этом убедилась. Даже его голос стал другим. «Давай, маленькая ведьмочка», — поддразнил он, в то время как его взгляд бродил по моему лицу. «Пойдем». «Я в состоянии найти дорогу. Просто скажи, в какую сторону идти». Данте рассмеялся. «Ты найдешь дорогу, только если высота тебе позволит». Я замешкалась. «Что ты имеешь в виду?» «Пошли». «Нет». Глаза Данте сузились. «Нет?» — спросил он мрачно и определенно угрожающе. «Несколько дней назад у меня бы затряслись колени от страха, но больше такого не случится. Я подавила желание топнуть ногой. Позавчера ты пил со мной за дружбу, Данте». Мне показалось, что его золотые глаза стали на тон темнее. «Я здесь и не понимаю, почему. Тебе не кажется, что ты мог бы по меньшей мере объяснить мне основные правила?» «Основные правила?» «Как все устроено в Инферносе? Вещи, которые мне пригодятся в повседневной жизни. В конце концов, ты заставляешь меня провести здесь столько времени. Почти год. И вот я здесь, в высоте», — раздраженно пояснила я. «На высоте. В крепости на гигантской горе. И еще тут есть Грейден, и все эти лабиринты-коридоры, которые живут своей жизнью. И только что я чувствовала магию, я...» «Магию?» — переспросил он. «Здесь? В этом коридоре?» Я пожала плечами. «Если мы до сих пор в нем, то да». На самом деле, я не могла сказать наверняка. Я лишь шла прямо, но здесь все казалось странным. Тут и в то же время не тут. Данте на мгновение замялся, а потом кивнул. «Высота — это не просто крепость, маленькая ведьма. Высота — это сердце Инферноса. Под этой горой сходятся все инфернальные огненные линии. Это жизненная артерия нашего мира». «То есть?» «У высоты есть сознание. Хотя, — уточнил он, — не совсем сознание, скорее магическая чистота. Как правитель Инферноса я могу подключаться к магии крепости и придавать ей определенную форму, однако время от времени она начинает жить собственной жизнью». «Значит, то, что я ощутила раньше, — это высота? Крепость хотела, чтобы я это почувствовала?» Данте снова нахмурился. «Высота привела тебя ко мне», — хрипло проговорил он, и я не смогла понять его тон. «А теперь я отведу тебя на кухню». «Как ты это выяснил, что высота владеет магией? Это объясняют каждому королю? Есть какое-то пособие для инфернальных монархов?» «Держись, маленькая ведьма». «Но...» Данте тихо рыкнул. Я быстро схватила его за руку, моргнула, и мы очутились на кухне. Не переводя дух, я продолжила расспросы. «Откуда берется огонь?» Он отвернулся от меня и проследовал к одному из больших столов перед окном. За его широкой спиной я заметила Рорка и Амиду. Они уже завтракали. «Данте!» Его имя сорвалось с моих губ чуть громче, чем планировалось, и на мгновение вся кухня замерла. Персонал у плиты, Рорк и Амида, даже шипение бекона и треск пламени, казалось, на миг стихли. Он покачал головой, и все вернулось к обычной жизни. «Она действительно задает много вопросов», — услышала я слова Данте, когда он сел за стол напротив друзей. Рорк хмыкнул. У Амиды был такой вид, будто она мечтает проткнуть меня вилкой. Данте похлопал по пустому месту рядом с собой. «Давай, маленькая ведьма, я не кусаюсь». Я чуть не споткнулась. Он намеренно так подобрал слова. Я поняла это потому, как задорно дернулись уголки его рта. Мысли о том, что он может касаться меня губами, кусать, будоражили. Картинки, которые замелькали у меня перед глазами, не сулили ничего хорошего. Я не доверяла себе с тех пор, как оказалась здесь. Не на 100%. Во время нашего совместного ужина я раздевала Данте глазами, что вынуждена была впоследствии признать, и Рорк мне нравился как друг. Может быть, со временем? Неожиданное развитие событий, но нельзя забывать, что мне здесь не место. Это не отпуск. Моя цель — выжить и собрать информацию для Энии, иначе моя семья обречена. С гордо задранным подбородком я села рядом с Данте, сохраняя между нами расстояние в 1 метр. Кивнула Амиде, не глядя ей в глаза, и не обратила никакого внимания на предателя Рорка. «Да тут кто-то на тебя обиделся, Рорк!» В голосе Амиды звучало злорадство, но я старательно ее игнорировала. Вместо ответа взяла чашку и налила себе кофе. Данте пододвинул ко мне свою кружку. «Я тоже буду». Его я тоже проигнорировала. Раздался шум, когда Рорк отложил в сторону столовые приборы. «Да ладно тебе, рыжая, там было не так уж плохо». 6 часов!» — процедила я сквозь зубы. «Ты бросил меня на той горе на 6 часов!» Амида негромко рассмеялась. «Мысль об этом до сих пор поднимает мне настроение». На этот раз я не сдержалась. Красные глаза впились в меня, а камень у нее на лбу жутко заблестел. Быстро отвернувшись, я уставилась в голубое небо. В Инферносе выдался еще один солнечный день. «Я не привык, что за мной кто-то везде ходит». «Не оправдывайся», — накинулась на друга Амида. «Она ведьма, ты ей ничем не обязан». «Эверли моя гостья», — сообщил Данте так устало, словно ему много раз приходилось напоминать ей об этом. «Нежеланная!» «Очень желанная!» Амида скрипнула зубами. «Ее тут терпят!» Данте тихо заворчал. «Тепло принимают». Эти двое буравили друг друга взглядами. Рорк вздохнул, потом посмотрел на меня. «Прости, рыжая, ладно? Я подумал, пока ты наслаждаешься видом, я займусь своими делами. Больше такого не повторится, хорошо?» Я медленно кивнула. Пусть я и сделала вид, что обижена, чтобы сбить с них спесь, на самом деле не ожидала, что он и правда извинится передо мной. Амида резко встала. «У меня пропал аппетит! Ами!» Она исчезла. Рорк выругался, в то время как Данте, казалось, расслабился и продолжил пить кофе. Я молча посмотрела на свою чашку и приняла решение. Этот момент не хуже любого другого. «Я хочу увидеть Невину», —